Вопреки существующему сегодня мнению, кровососущие вампиры с виду напоминали больших черных кошек с павианими мордами и маленькими перепончатыми, как у летучих мышей, крыльями. Кроме того, все они, чтобы не гласили легенды, прекрасно могли обходиться обычной пищей, а вовсе не были вынуждены питаться одной лишь кровью, естественно, при условии, что не держали себя в руках. Был еще один вид кровососущих вампиров, которые добывали себе кровь легальным путем. Они покупали ее в многочисленных донорских пунктах. К таким вампирам относились, к примеру, дерроги, кроликоподобные существа с большими зубами и хорошими манерами. Дуличные яхольские кровососы, толстые демоны гор, у которых действительно было два лица. И трансильванские вервольфы, унаследовавшие кровожадность своих предков. Носопыры. Все остальные вампиры были вполне безобидны и подразделялись на три основные группы. Вампиры запаха, вампиры чувства и вампиры звука. Вампиры запаха представляли собой очень тонкую, длиной около полутора метров, штангу, состоящую почти из одних лишь носов, которых могло быть до 50 штук. Их звали носопырами. Они питались запахами, исходящими от других существ. Ну, звучит, конечно, не очень приятно. Зато подумайте сами, какая от этого может быть польза. Представьте себе, что кто-то после занятий спортом весь пропах потом, а носопыр подходит к нему, тянет воздух всеми своими ноздрями, и запах как не бывало. Были среди носопыры менее симпатичные представители с четырьмя носами на восьми тоненьких ножках. Они специализировались исключительно на неприятных запахах и снискали всеобщую нелюбовь за то, что по ночам прокрадывались в спальни, охотясь за неприятным запахом изо рта. Ну, само собой, никому не понравится, проснувшись, обнаружить у себя на лице сопящее от удовольствия носатое существо. Трёполовки. Еще более безобидно был другой вид вампиров, приносящих не меньше общественно-социальной пользы. Свое название они получили за то, что питались чужой болтовней или попусту трепом. Ростом они были не больше обычные таксы, зато имели такие уши, которым позавидовали даже слоны. Эти существа целыми днями торчали на улице, где, устроившись поудобнее, подслушивали чужие сплетни. Выглядело это очень забавно. Услышанные звуки трёполовки хранили в памяти месяцами, и пока не завершался процесс переваривания, могли безошибочно воспроизводить чужие слова, что делало их незаменимыми бродячими носителями новостей и рекламы, а также очень ценными свидетелями в уличных спорах. Их можно было немного подразнить, раскрывая понарошку рот и не произнеся при этом ни слова, тогда они вскакивали с места и начинали вертеться волчком, стараясь поймать непослушные ускользающие звуки. Пиксы. Пиксы или же эльфы не пользовались в Атлантисе особой любовью. Были совсем не такими тихими и невинными, какими изображают их сегодняшние легенды. Они походили скорее на очень вредных, назойливых насекомых. Ну, представьте себе осу с невероятно высоким уровнем интеллекта. А еще они словно мухи на мед летели на сладкое, так что невозможно было полакомиться пирожным, не поделившись им, по крайней мере, с одним эльфом.